Он счел, что для пользы дела и большей централизации власти его слуги, министры, дипломаты, генералы, священнослужители и прочие, должны прислушиваться к чему-то одному, а именно к его словам, а не к оценке общественного мнения. Чем-то иным трудно объяснить запрещение не только критиковать, но и одобрять работу правительства и его агентов в печати и на сцене. Даже дворянство теперь могло сопровождать лишь гулом одобрения действий власти в центре и на местах. Естественным следствием такого положения дел явилось некомпетентное и справедливое правление самодержца, опиравшегося на тщательно подобранные кадры чиновников. Именно такая картина рисовалась в воображении Николая Павловича. А появление на ответственных постах людей, которые не блистали никакими талантами, кроме личной преданности императору. Самое печальное заключалось в том, что теперь даже любой, даже самый недобросовестный и некомпетентный чиновник освещался авторитетом самодержавной власти. Подобное положение дел объясняет и появление при дворе Николая I немецкой партии, занятие важных должностей остзейскими немцами, выходцами из Прибалтики. По словам императора, они нравились ему больше российских дворян тем, что служили ему, а не какому-то абстрактному отечеству, хотя в представлении Николая I слова «монарх» и «отечество» являлись синонимами, предпочтение отдавалось первому из них как реальному главе нации. Заметно влияло на четкость управления страной уже упоминавшееся желание Николая Павловича быть в курсе буквально всех дел, творившихся в государстве. В серьезных вопросах всепроникаемость самодержца часто приводила не к достижению поставленной цели, а к дезорганизации аппарата, не смевшего иметь своего мнения и шагу ступить без санкции сверху. Понятно, что чиновничество, и без того склонное к формализации своей деятельности, теперь еще больше пропитывалось не просто формализмом, но особым бюрократическим цинизмом и начинало сообщать Зимнему дворцу только то, что тому было приятно слышать. Особый вес в годы правления Николая I приобретали не квалифицированные специалисты, а люди, умевшие составить красивый отчет, наполненный приписками, фанфарностью, тем, что желало видеть начальство. Стоит ли удивляться после этого тем странным назначением на высшие посты государства, которые современники, не находя разумных объяснений действиям высшей власти, называли метаморфозами? Прославленный генерал и не менее известный острослов Ермолов по поводу очередного протеже Николая Павловича как-то воскликнул: «Вот, если перед кем колени преклоню, то перед незабвенным». Титул, присвоенный Николаю I придворными, примечание автора. Ведь можно же было когда-либо ошибиться. Нет, он всегда как раз попадал на неспособного человека, когда призывал его на какое-нибудь место. Впрочем, это ведь с точки зрения Ермолова назначенцы императора были неспособными, монарх же считал иначе. Уникальный девиз императора «Мне нужны не умники, а верноподданные» нашел замечательное воплощение в кадровой политике Николая I. Необремененный многознанием генерал Назимов становится попечителем Московского учебного округа. Вронченко, о котором злые языки говорили, что он осилил математику лишь до дробей, сделался министром финансов. Гусара Протасова, лучшего исполнителя мазурки в Петербурге и неутомимого гуляку, назначили обер-прокурором Святейшего Синода. Когда бравый гусар узнал о своем назначении, то в сердцах сказал приятелю: «Министр, не министр, а черт знает, что такое». Услышавший его слова петербургский митрополит едко заметил: «Последнее совершенно справедливо». Но главное заключалось не в людях. В конце концов, как мы уже отмечали, на высших постах империи попадались весьма квалифицированные работники. Главное заключалось в том, что кадры высшей бюрократии в массе своей являлись производным от того формального, замораживавшего живую жизнь порядка, который истово насаждал император во всех сферах государственного и общественного существования. Николаевская система оказалась методом управления, доходившим порой до абсурда, отдававшим чем-то запредельным, или, как сейчас принято говорить, виртуальным. В правилах для школ в царстве польском например, содержался параграф, определявший длину и качество розок, которым вбивали науку в головы нерадивых учеников. И интересно, что случалось, если розги не соответствовали утвержденному начальством стандарту? Учеников прощали, или в таком случае пороли лиц, ответственных за этот важнейший атрибут педагогики? Известный писатель Сологуб вывел замечательную, меткую и убийственную точную формулу уездного любого города империи. Застава — кабак, забор — храм, забор — кабак, застава. Это и было то место, откуда, согласно Николаю Васильевичу Гоголю, три года скачи, никуда не доскачешь. Угрожающих высот достигла, по свидетельству Александра Ивановича Герцена, официальная статистика. В качестве примера он приводил в былом и думах один из разделов отчета о происшествиях за определенный период в некоем уездном городке. Так вот, пункт отчета, заполненный местными тружениками канцелярии, гласил: «Утонувших — 2, причины утопления неизвестны — 2, итого 4». Что означало 4? Никого не интересовало. Главное заключалось в том, чтобы все графы казенной бумаги были аккуратно заполнены. Впрочем, что статистика? В царствовании Николая I она считалась наукой подозрительной, вмешивавшейся в прерогативы власти. Давайте поговорим об армии, о той части государственного организма, которая являлась предметом пристального внимания императора и объектом его особой гордости. Оказывается, во времена Николая Павловича и в армии, мягко говоря, далеко не все было в порядке. В 1836 году действующая армия в европейской части России насчитывала 231 088 человек. Из них 173 891 солдат и офицеры были в той или иной степени нездоровы, что составляло более 2/3 армии. Добавим, что 11 023 человека, или 1/20 часть больных, скончались в госпиталях и лазаретах. В конце 18 столетия на 500 здоровых солдат приходился один больной. За полвека соотношение стало обратным: на одного здорового 500 больных. Беспрестанная шагистика с полной выкладкой и издевательство над солдатами, постоянная угроза быть изуродованным шпицрутанами, плохое питание, полное равнодушие офицеров к нуждам рядовых быстро сделали свое дело. Уникальных размеров достигло воровство офицерами казенных сумм, кстати, отпускавшихся на питание солдат. Поражает уверенность военачальников в собственной безнаказанности. Дошло до того, что в 1855 году шла Крымская война. Некий командир бригады, минимум полковник, максимум генерал, обещал дать в приданое за своей дочерью половину того, что он сэкономит из сумм, отпускаемых на его бригаду. Стоит ли говорить, что свадьба состоялась, была отпразднована пышно и весело? О вопиющих безобразиях при организации снабжения русских войск во время Крымской войны сохранилось много свидетельств. Например, Врочинский писал в воспоминаниях: «Севастопольский разгром высших в Киеве в 1893 году. О снабжении же наших войск теплой одеждой в это время, осень 1854 года, примечание автора, еще никто и не помышлял. Наши солдатики всю зиму пробавлялись в своих истасканных шинелишках, добавляя к ним и то на собственные гроши рогожи, которые надевали на себя в виде ризы на плечи, а во время дождя даже на голову, образуя огромный башлык. Этот наряд приводил в недоумение неприятелей, никак не могших решить вопроса, что это за особый род военного костюма». Или воспоминания Арбузова: «Зачастую приходилось по 3 дня не иметь ни сена, ни овса. Сухари и крупа выдавались людям неаккуратно. А вот еще из моих воспоминаний Дельвига: слабость русской пехоты Буэ, французский генерал в Крыму, примечание автора, приписывал дурной пище и бивакам открытым, и недостатку карабинов Минье. О пище говорил с большим удивлением: сухари из черного хлеба и вода, вот и все, что едят наши. Многие из русских дезертиров показывают, что бежали по причине голода».